Глава третья. Прошла рабочая неделя. Уж эти выходные Борис, наконец, проведет с полным для себя удовольствием. Они запланировали с Тоськой пойти в зоопарк, обедать у бабушки, у нее заночевать, утром проснуться без будильника, потребовать знаменитых блинов с медом, не спеша отправиться домой, купить новый видеофильм, курицу, приготовленную на гриле, и отбыть ко сну с чувством полезно проведенного времени. В Москве свирепствовала эпидемия гриппа. Борис редко болел, если в нем и поселялся вирус, то давал о себе знать только ломотой в теле и отсутствием желания трудиться. Одного дня на диване хорошего детектива и обильного питья в виде кипятка с малиновым вареньем хватало, чтобы выздороветь и снова почувствовать радость созидательного преподавательского и научного труда. Завариться на диван он собирался у матери, детектив уже был куплен, Тоська с бабушкой отлично ладили. Для задушевных разговоров они выбирали кухню и не трещали у него по духам.